— заметил он. «Это первый альбом группы Doors. Многие считают его самым лучшим дебютным альбомом всех времен». «Пэт не интересуется Джимом Моррисоном, Глен», — сказал я. «Просто он никогда еще не видел долгоиграющих пластинок». Глен чуть не выронил чашки с чаем. «Ты меня разыгрываешь». И тут его понесло. Мы с Пэтом сидели на полу в его съемной квартире и перебирали музыку за последние 50 лет, а в это время группа Doors исполняла свой хит «Пробейся» на другую сторону. Здесь было все, от Элвиса до Битлз и Стоунс, Хендрикс и Ху, Пистолс и Клэш, Смитс и Стоун Роузес, Нирвана и Строукс, и еще всевозможные музыкальные течения и ответвления от кантри-рока до нью-метал, и главная его специализация — одиночные хиты. Глен вводил своего зачарованного, удивленного внука в волшебную страну рок-н-ролла. «Вот эти ребята представляют интерес», — усмехнулся Глен, доставая пластинку на конверте, которой пять парней в ярких брюках резвились в детском парке. «Да, Троллис. Начинали как исполнители музыки мод, тогда они еще назывались Тролли Бойс. Потом стали известны как Троллис, когда освоили психоделический стиль. Слонялись по муниципальным квартирам, развивая свое космическое видение. Ну, ты знаешь, что это такое, Пэт. А позже записали довольно интересный альбом с концепцией, которую так и недооценили по достоинству. Тогда они уже назывались «Максимум Тролл». Глен протянул конверт Пэту и спросил. «Узнаешь кого-нибудь?» Я взглянул на альбом и увидел его сразу, с лицом накачанного наркотиками хориста, с прической в стиле Роберта Планта, волосы разметавшиеся по бархатному пиджаку, ухмылявшегося в объектив вместе со своими приятелями. Глен 30 лет тому назад, когда Джина была еще младенцем. Глен, который был близок к осуществлению своей мечты как никогда. «Это твой дед Пэт», — сказал я, с трудом подавив желание назвать его второй дедушка. «Он однажды выступал в программе «Любимые популярные певцы и музыканты». Правда, Глен?» Пэт от удивления раскрыл рот. «Ты был в «Любимчиках»?» Он всегда называл программу «Любимчики». Я уже перестал поправлять его. Мне даже чем-то нравилось его детское восприятие названия этой передачи. «Вот с этими парнями, да. Только без Чоки Брауна, барабанщика. К тому времени, когда мы сделали «Раундхаус Леди», на ударных у нас сидел Снифер Пендж». Пэт был очарован. Он даже не мог вообразить, что его заблудший дед способен на такое. А Глен был растроган и счастлив. Наверное, я впервые видел его таким счастливым. Мой отец не любил говорить о своем прошлом, о бедности в Ист-Энде, о службе в королевской морской пехоте, о разрухе и смерти на войне, о его 19-летних друзьях, никогда не вернувшихся домой. Но Глен относился к своему прошлому по-другому. Он рассказывал, как впервые исполнил композицию перед «Тролли Бойс», как потом его взяли в состав труппы, как они долго добивались славы, но, создав хит «Раундхаус Леди» с «Троллис», на этом все и закончилось. Глен поведал и о том, как ему пришлось уехать в деревню, чтобы записать двойной альбом, и так далее, и тому подобное. Глен просто не мог остановиться в своих воспоминаниях. И тут я впервые увидел, что Глен являлся таким же дедом для Пэта, как и мой отец. Несомненно, отец Джины представлял собой отдельную категорию мужчин, совершенно не похожих на моего отца, который был солдатом, отцом и мужем. Глен был музыкантом, свободным человеком и артистом.